Жозеф Рани Старший. Пещерный лев. Часть первая. Глава первая. Ун и Зур. Ун, сын быка, любил бывать в подземных пещерах. Он ловил там слепых рыб и бесцветных раков вместе с Зуром, сыном земли, последним из племени Ва, людей без плеч, уцелевшим при истреблении его народа рыжими карликами. Целыми днями бродили Ун и Зур вдоль течения подземной реки. Часто берег ее был всего лишь узким каменным карнизом. Иногда приходилось пробираться ползком по тесному коридору из порфира, гнейса, базальта. Зур зажигал смоляной факел из ветвей скипидарного дерева, и багровое пламя отражалось в сверкающих кварцевых сводах и в стремительно текущих водах подземного потока. Склонившись над черной водой, они наблюдали за плавающими в ней бледными, бесцветными животными, затем шли дальше, до того места, где дорогу преграждала глухая гранитная стена, из-под которой с шумом вырывалась подземная река. Подолгу простаивали Ун и Зур перед черной стеной. Как хотелось им преодолеть эту таинственную преграду, на которую натолкнулось племя уламров 6 лет назад во время своего переселения с севера на юг. Ун, сын быка, принадлежал, согласно обычаю племени, брату матери, но он отдавал предпочтение своему отцу Нао, сыну леопарда, от которого унаследовал мощное сложение, неутомимые легкие и необычайную остроту чувств. Его волосы падали на плечи густыми жесткими прядями, словно грива дикого коня, глаза были цвета серой глины. Огромная физическая сила делала его опасным противником. Но еще больше, чем Нао, он склонен был к великодушию, если побежденный лежал перед ним, распростершись на земле. Поэтому уламры, отдавая должное силе и мужеству Уна, относились к нему с некоторым пренебрежением. Он охотился всегда в одиночку или вместе с Зуром, которого уламры презирали за слабость, хотя никто не умел так искусно находить камни, пригодные для добывания огня, и изготовлять труд из мягкой сердцевины дерева. У Зура было узкое, гибкое, как у ящерицы, тело. Плечи его были так покаты, что руки, казалось, выходили прямо из туловища. Такими выглядели с незапамятных времен все Ва, племя людей без плеч. Зур думал медленно, но ум его был более изощренным, чем у людей племени уламров. Зур любил бывать в подземных пещерах еще больше, чем Ун. Его предки и предки его предков всегда жили в краях, изобиловавших ручьями и реками, часть которых исчезала под холмами или терялась в глубине горных массивов. Однажды утром друзья бродили по берегу реки. Они видели, как поднялся над горизонтом багровый шар солнца, и золотой свет залил окрестность. Зур понимал, что ему нравится следить за стремительно бегущими волнами. Он же отдавался этому удовольствию безотчетно. Они направились к подземным пещерам. Прямо перед ними возвышались горы, высокие и неприступные. Крутые острые вершины нескончаемой стеной тянулись с севера на юг, и нигде между ними не видно было прохода. Ун и Зур, как и все племя уламров, страстно мечтали преодолеть эту несокрушимую преграду. Более 15 лет уламры, покинув родные места, кочевали с северо-запада на юго-восток. Продвигаясь к югу, они скоро заметили, что чем дальше, тем земля становится богаче, а добыча обильнее. И постепенно люди привыкли к этому бесконечному путешествию. Но вот на их пути встала огромная горная цепь, и продвижение племени на юг остановилось. Уламры тщетно искали проход среди неприступных каменных вершин. Ун и Зур присели отдохнуть в камышах под черными тополями. Три мамонта, огромные и величественные, шествовали вдоль противоположного берега реки. Видно было, как пробегает вдали антилопы, носорог показался из-за скалистого выступа. Волнение овладело сыном Нао. Как хотелось ему преодолеть пространство, отделяющее его от добычи. Вздохнув, он поднялся и зашагал вверх по течению, сопровождаемый Зуром. Скоро они очутились перед темным углублением в скале, откуда с шумом вырывалась река. Летучие мыши метнулись в темноту, испуганные появлением людей. Взволнованный, внезапно пришедшей ему в голову мыслью, он сказал Зуру: «За горами есть другие земли». Зур ответил: «Река течет из солнечных стран». Люди без плеч давно знали, что все реки и ручьи имеют начало и конец. Синий сумрак пещеры сменился мраком подземного лабиринта. Зур зажег одну из захваченных с собой смолистых веток. Но друзья могли бы обойтись и без света. Так хорошо знали они каждый поворот подземного пути. Целый день шли Ун и Зур по мрачным переходам вдоль течения подземной реки, перепрыгивая через ямы и расселины, а вечером крепко уснули на берегу, поужинав испеченными в зале раками. Ночью их разбудил внезапный толчок, исходивший, казалось, из самых недр горы. Слышен был грохот падающих камней, треск крошащихся скал. Затем наступила тишина. И не разобрав спросонья, в чем дело, друзья снова уснули. Но когда утром они двинулись дальше, путь оказался усеянным обломками скал, которых раньше здесь не было. Смутные воспоминания овладели Зуром. «Земля колебалась», — сказал он. Он не понял слов Зура и не старался вникнуть в их смысл. Мысли его были короткими и стремительными. Он мог думать только о тех препятствиях, которые возникали непосредственно перед ним, или о добыче, которую он преследовал. Нетерпение его росло, и он все ускорял шаги, так что Зур еле поспевал следом. Задолго до конца второго дня они добрались до того места, где глухая каменная стена обычно преграждала им путь. Зур зажег новый смолистый факел. Яркое пламя озарило высокую стену, отражаясь в бесчисленных изломах кварцевой породы. Изумленное восклицание вырвалось у обоих юношей. В каменной стене зияла широкая трещина. «Это от того, что земля колебалась», — сказал Зур. Одним прыжком Ун очутился у края трещины. Проход был достаточно широк, чтобы пропустить человека. Ун знал, какие предательские ловушки таятся в только что расколовшихся скалах. Но нетерпение его было так велико, что он, не задумываясь, протиснулся в черневшую перед ним каменную щель, настолько узкую, что двигаться вперед можно было с большим трудом. Зур последовал за сыном быка. Любовь к другу заставила его забыть природную осторожность. Скоро проход сделался таким узким и низким, что они едва протискивались между камнями, согнувшись почти ползком. Воздух был жарким и спертым, дышать становилось все труднее. Вдруг острый выступ скалы преградил им путь. Рассердившись, он выхватил из-за пояса каменный топор и ударил им по скалистому выступу с такой силой, словно перед ним был враг. Скала пошатнулась, и юноши поняли, что ее можно сдвинуть с места. Зур, воткнув свой факел в расселину стены, стал помогать Уну. Скала зашаталась сильнее, они толкнули ее изо всех сил, раздался треск, посыпались камни, скала покачнулась, и они услышали глухой звук падения тяжелой глыбы. Путь был свободен. Передохнув немного, друзья двинулись дальше. Проход постепенно расширялся. Скоро Ун и Зур смогли выпрямиться во весь рост, дышать стало легче. Наконец они очутились в обширной пещере. Ун со всех ног бросился вперед, но вскоре темнота вынудила его остановиться. Зур со своим факелом не поспевал за быстроногим другом. Но задержка была недолгой. Нетерпение сына быка передалось человеку без плеч, и они большими шагами, почти бегом, двинулись дальше. Скоро впереди забрезжил слабый свет. Он усиливался по мере того, как юноши приближались к нему. Внезапно Ун и Зур очутились у выхода из пещеры. Перед ними тянулся узкий коридор, образованный двумя отвесными гранитными стенами. Вверху, высоко над головами, виднелась полоска ослепительно-синего неба. «Ун и Зур прошли сквозь гору!» — радостно воскликнул сын быка. Он выпрямился во весь свой могучий рост, и гордость от сознания совершенного подвига овладела всем его существом. Зур, более сдержанный от природы, был тоже сильно взволнован. Узкое ущелье, затерянное в глубине горного массива, мало чем отличалось от подземного лабиринта, из которого они только что выбрались. Уну не терпелось увидеть поскорее открытое пространство. После краткого отдыха друзья снова двинулись в путь. Ущелье показалось им бесконечным. Когда юноши наконец добрались до выхода из него, день уже склонялся к вечеру. Перед ними простирался обширный горный луг, край которого, казалось, упирался прямо в синий небосвод. Справа и слева грозно высились горы, мрачный каменный мир, застывший и безмолвный с виду, незыблемый, словно вечность. Солнце садилось среди каменных башен, зубчатых пиков и куполов. Муфлоны то появлялись, то исчезали вдали у края пропасти. Старый медведь, сидя на гнейсовой скале, подстерегал в тишине добычу. Огромный гриф медленно парил в вышине под облаками, озаренными вечерним солнцем. Ун и Зур слышали биение своих взволнованных сердец. Неведомая земля лежала перед ними. Она неудержимо влекла к себе деятельного, жаждущего приключений Уламра и задумчивого, полного смутных грез последнего человека без плеч.